Мышка не сомневалась в том, что младший Омега, давший ей шанс войти в свой ближний круг из-за мимолетной симпатии, чувства долга или вины, совершенно не лукавит, говоря, что ценит ее преданность. Впрочем, это не избавляло от ощущения, что она, словно экспонат в коллекции, как сама гаджет ко всему этому относилась. С одной стороны, это ей льстило, с другой, из-за некой неопределенности присутствовала легкая нервозность. С третьей стороны, ее злило то, что Шива благополучно забралась в постель к Ксанатосу, несмотря на репутацию джедаев и разницу в их статусе, при этом полукровка не начала разбрасываться кредитами направо и налево, и даже не стала злоупотреблять своим новым положением, избегая работы. С четвертой стороны, Хакринч была не против того, чтобы повторить подвиг полукровки, а лучше, занять ее место, но схожим уровнем наглости, самоуверенности и смелости не обладала. Не то, чтобы она влюбилась в человека. Во всяком случае, электронный тест, пройденный с применением отслеживающего правду медицинского оборудования, показал только симпатию. Однако же нельзя было отрицать, что после спасения жизни, обеспечения ее всем необходимым для комфортного существования и занятия любимым делом, младший Омега занял в сердце экзотки немало места. Известие же, что они летят на снежную планету, являющуюся родиной Раву, для того, чтобы синяя волчица разобралась со своими проблемами, заставила фантазировать о разном. На поверхности мы пробудем минимум несколько дней, в ходе которых останемся один на один, так как заняться тут особенно нечем, а тренироваться круглыми сутками Ксанатос не будет. У меня появляется шанс. Осталось решить, хочу ли я им воспользоваться. Под эти мысли пилот-механик благополучно задремала, до конца не осознавая, что все ее колебания не являются тайной для одаренных, сила одного из коих стала причиной, по которой она сама почти не обращала внимания на их видовые различия. В конце концов, даже если сильный джедай, или представитель иной организации, не воздействует на простых разумных осознанно, это совершенно не отменяет его фонового влияния. Если бы гаджет испытывала к Ксанатосу недоверие, отвращение, обиду, то этих эмоций хватило бы для нивелирования эффекта. Если бы сам человек не ощущал приязни к экзотке, то она бы не чувствовала себя настолько комфортно в его обществе. Однако же, история не терпит сослагательных наклонений. Тренировочный зал, обустроенный на синей чайке, выглядел довольно просто. Прямоугольное помещение с достаточно твердым, но в то же время чуть пружинищим шершавым полом, раскрашенным в красное ближе к центру и желтое вдоль стен, внутри которых скрывались шкафы с различным специализированным оборудованием. Свет тут лился прямо с потолочных панелей, в обычном режиме кажущихся серыми, но при максимальной яркости становящимися ослепительно белыми. Переодевшись в тонкое свободное белое трико без обуви, Ксанатос вооружился информационным планшетом и бесшумно приблизился к Раву, лежащей прямо на полу, вытянув передние и задние лапы, тем самым подставляя живот солнцу. Единственным элементом одежды у синей волчицы был ошейник с прицепленным к нему голосовым устройством, что в случае представительницы какого-то иного разумного вида могло бы считаться попыткой соблазнения, но в ее случае являлось скорее уж проявлением бунтарства. Дополнительным же доказательством правильности последнего варианта следовало считать связь в силе, заблокированную со стороны хищницы. Усевшись в позу лотоса рядом с подругой, Омега включил планшет и, подвесив его в воздухе телекинезом, одной рукой стал нажимать на сенсорный экран, а вторую ладонь положил на теплый мех, тут же зарывшись в него пальцами. Раву тут же напряглась, что отразилось в ее личном духовном поле искрами разрядов, фантомными уколами впивающихся в кожу человека, но он так и не прекратил своего увлекательного занятия, продолжая почесывать живот экзотки с меланхоличным видом. «Альфа, что ты делаешь?» Переводчик не мог передать всю ту гамму эмоций, которую старалась вложить в рык джедайка, но благодаря силе это и не требовалось. «Раз уж ты решила изображать из себя питомца, ради чего даже ошейник сама надела, то я не вижу причин тебе не подыграть», — изобразил непонимание наследник герцога Телоса 4. «Прекрати», — потребовала синяя волчица, обнажив при этом белоснежные клыки. Молодой мужчина не стал спорить и просто убрал руку, продолжив работать с планшетом. От его собеседницы же повеяло жаром и привкусом чего-то кислого, перешедшим в горечь, сменившуюся остротой перца, стоило вернуть кисть обратно. Перекатившись со спины на живот, экзотка поднялась на четыре конечности и направилась к выходу, ведущему к каютам. На человека она не смотрела, но волны воды, поднимаемые ее эмоциями, похожими на бушующие у берегов одинокого острова шторм, разбивались об него будто об утес. «Раву, какие бы события ни произошли, но ты и наши друзья всегда будете для меня ближе, чем кто-либо иной из ордена и из всего остального мира», — произнес Омега, когда хищнице оставалось сделать всего пару шагов до открывшейся двери. «К чему ты это сказал?» Остановившись, девушка повернула голову и скосила на своего напарника взгляд левого глаза, отливающего янтарным блеском. «Лишь то, что только один одаренный поймет другого одаренного, да и то только в случае, если между ними есть связь, которой они пользуются на равных, не отвлекаясь от чтения», ответил синий волчица-человек. «Я не буду ни в чем тебя винить или убеждать, и приму любое твое решение, даже если ты захочешь уйти или вернуться». Фыркнув, хищница все же ушла, закрыв за собой дверь, из-за чего и не увидела мимолетной гримасы на лице своего напарника. Эмоций же его она не ощутила из-за того, что он не позволял себе тревожить силу вокруг, а связь была ей уже заблокирована. «Ты уверен, что все произойдет согласно твоим предчувствиям?» — поинтересовался Дэвид у органика, когда они остались в зале одни. «Я неплохо ее узнал за все это время. Так что, хочу надеяться, что научился предугадывать некоторые реакции», — отозвался наследник герцога Телоса 4, ставя свою электронную подпись на контракте с торговой федерацией, желающей приобрести права на производство, применение и продажу оружия, при помощи коего была разгромлена пиратская флотилия. «По этой причине Раву сейчас не окатывает тебя волнами обожания и готовности растерзать врагов, а фонтанирует раздражением, обидой и хатб знает чем еще», — уточнил искусственный собеседник. «До некоторых мыслей разумные должны доходить самостоятельно. Только так они становятся непоколебимыми истинами, а не навязанные извне волей, что может быть расшатана и заменена чем-то иным», — констатировал мастер-инженер, позволяя планшету опуститься на пол рядом с ним, чтобы затем сложить ладони на коленях и закрыть глаза, дабы погрузиться в транс познания окружающей реальности. Идея о путешествиях через гиперпространство без корабля родилась не так давно, но как к этому подступиться джедай пока не знал. «Если она падет?» – спросил незримый собеседник, присоединяя свои вычислительные мощности к анализу окружающей среды. «Уже пала, но вернулась. Если придется, я помогу повторить процесс», — ответил мужчина, охватывая своим взглядом весь корабль. «Если она решит остаться с родичами?» — вновь спросил Дэвид. «Будем надеяться, что обрывки будущего, которые мне удалось уловить, все же не являются ложными. Мне очень не хочется переходить к грубым методам, а тем более причинять вред Раву. Возможно, в худшем из вариантов я просто уйду», — ответил Ксанатос, не без усилий удерживаясь в состоянии душевного покоя. «И отпусти то, что считаешь своим». На этот раз искусственный собеседник умудрился выразить крайнюю степень недоверия, все же он знал напарника как никто другой. Признавать поражение тоже нужно достойно. Если же она примет такое решение, это будет поражением. «Впрочем, никто не говорит, что я не попытаюсь отыграться в будущем». Подготовив новые аргументы, разумеется, констатировал Омега. «Это больше на тебя похоже. Но я все же удивлен, что ты так легко отпускаешь Раву погулять», — незримый собеседник вновь проявил эмоции, демонстрируя рост над прежним собой. «Если хочешь, чтобы кто-то был по-настоящему уверен, то не держи его в клетке. В конце концов, не зря же говорят, что самые крепкие цепи те, что мы сами надеваем на себя. А еще, иногда нужно просто верить в близких. Может, это и наивно, но в этот раз я постараюсь поверить в Раву и то, что знаю о ней», — заявил мастер-инженер. Наследник герцога Телоса 4 не был самым высокоморальным жителем галактики, человеком или джедаем. С малых лет он закладывал в головы своих друзей определенные идеи, которые недавно дали свои плоды, а также не стеснялся пользоваться одаренностью во время общения с неодаренными. И пусть кроме чтения поверхностных мыслей, образов и эмоций им не использовалось активных техник, но даже пассивное нахождение рядом с сильным пользователем силы оставляло свой след. «Люди не равны», — этот простой вывод Ксанатос сделал еще в прошлой своей жизни, хоть его и можно было назвать прямым опровержением данного утверждения, ведь Дэвид смог стать одним из богатейших людей, в начале пути не имея почти ничего. В этой галактике кроме людей существовали другие разумные виды, представители коих могли быть сильнее, быстрее, ловчее, умнее среднего человека. В таких условиях не использовать свой врожденный талант, дающий бесчестное преимущество, являлось бы тем же самым, что сыну богача отказаться от денег и имени отца, фотомодели изуродовать лицо, харчу лишить себя двух пар конечностей. Впрочем, аморальным он себя тоже считать не хотел, а потому все же не переходил установленных еще во времена юнлингства рамок. В ином случае его бы не остановила угроза быть заточенным в тюрьму для падших, а то и вовсе ликвидированным кем-нибудь из теней. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зов крови 4. Выйдя из гиперпространства на окраине звездной системы, синяя чайка устремилась к единственной живой планете, вращающейся вокруг ничем не примечательной звезды. Кажущийся белоснежным шарик, вокруг коего вращались сразу две луны, одна из коих являлась настолько маленькой, что ее можно было и не брать в расчет, приветственно сиял отражающими свет вершинами гор, ледяными пустынями, редкими массивами туч. Чем ближе корабль находился к планете, от которой даже в силе ощущался пронизывающий холодок, тем более нервной становилась Раву. На своей родине она не бывала с тех пор, как ее отсюда забрал джедай-скаут, но благодаря техникам для работы с сознанием помнила многое, даже то, чего в юности не понимала. Ксанатос вел себя как обычно, ничем не выдавая беспокойства за подругу, будто бы они прибыли на очередную рядовую миссию в качестве простых джедаев. Гаджет вовсе не выходила из кабины пилота за исключением случаев, когда ей требовалось воспользоваться уборной, что было вызвано нежеланием сталкиваться с хищницей, сверкающей золотом глаз из-под полуприкрытых век. Впрочем, сама синяя волчица этого даже не заметила, так как была слишком погружена в собственные мысли, сомнения и желания. Вот звездолет наконец-то вошел в атмосферу и пронесся над одним из полушарий планеты, чтобы при помощи сканеров обнаружить поселение местного разумного вида. Искать племя, откуда Раву забрали в Орден, не имело особого смысла, но Омега все же предоставил подруге карту с отметками, чтобы она сама выбрала место посадки, ориентируясь на силу, ну или что-то иное. «Альфа, ты уверен в том, что нам следует это делать?» Ослабив блокировку связи, при помощи мысли речи спросила экзотка у человека, готовящегося покинуть судно вместе с ней. «Со мной снова разговаривают?» «Очень рад», — без тени издевки отозвался мастер-инженер, поправляя свою джедайскую робу, прежде чем выдвинуться к аппарели, открывающейся из грузового отсека синей чайки. «Ответь на вопрос», — огрызнулась хищница, решившая не позориться перед родичами ношением ошейника, а потому вынужденная обходиться без модулятора голоса. «Тебе нужно разобраться в себе. Здесь это сделать будет проще всего. Но если ты не хочешь, полетим обратно. Я не собираюсь тебя принуждать», — отозвался наследник герцога Телоса 4, в силе продолжая излучать тепло и заботу. Синяя волчица не была удовлетворена таким ответом. Создавалось впечатление, что она ждала конкретной команды, но так и не получила ее. Вновь перекрыв связь со своей стороны, экзотка встала рядом с напарником перед аппарелью и стала ждать возможности выйти под открытое небо. «Морозная свежесть», — усмехнулся про себя Ксанатос, спускаясь с последней ступеньки на снег, глубоко вдыхая холодный воздух полной грудью. Их появление не стало сюрпризом для аборигенов. Все же сложно не заметить приземление космической яхты рядом с твоим домом, при этом имея обостренные органы чувств. Таким образом, навстречу гостям выдвинулась делегация из полутора дюжин сородичей Раву, одни из коих были крупнее, другие просто старше, но все худее и менее ухоженно. Они, разумеется, не были обмазанными в грязи дикарями, но разница в условиях проживания наложила свой отпечаток на джедайку, отчего она казалась фотомоделью на фоне других сук. Переговоры на себя пришлось взять Омега, так как на его подругу внезапно напала робость, из-за чего она едва удерживалась от желания спрятаться за спиной человека, поджав хвост. Со стороны синих, реже, белых, волков выступила самка, о возрасте которой говорили цвет меха, шрамы, заостренные черты морды, ну и, разумеется, сила. Встав на задние лапы, она спокойно смотрела на гостей сверху вниз, при этом умудряясь выглядеть в равной степени настороженной, опасной и любопытной. Мастеру-инженеру пришлось использовать голосовой модулятор для перевода своей речи, пусть он и мог передавать смысл слов на общегалактическом при помощи внушения силы. Однако же использовать техники без разрешения собеседников было бы дурным тоном, не говоря уже о том, что среди встречающих имелись двое слабосилков, которым такое бы точно не понравилось. Рга, шаманка-старейшина стаи племени Горячих Озер, внимательно выслушала короткое объяснение о том, что Раву в юности была отдана в племя джедаев, состоящее из представителей разных народов, а сейчас, когда ее взросление подошло к соответствующему этапу, нуждается в опыте старших сородичей. Вождь, крупный жилистый кобель, хотел было вмешаться и что-то сказать, обрывки его мыслей одаренные легко уловили, но был заткнут коротким рыком переговорщицы, невербально пообещавшей оборвать щенку уши, если он не уймется. Шаманка согласилась помочь младшей сестре, но только в случае, если сам Ксанатос не станет вмешиваться, что бы ни происходило. В ответ человек пообещал, что и пальцем никого не тронет, пока происходящее не угрожает жизни и здоровью подруги, но оставляет за собой право защищать себя и ее. На том они и договорились, после чего началась разгрузка подарков, в качестве коих выступали не только контейнеры с едой, но и чемоданчики с инструментами для работы с металлом, льдом, костью. Все же электроника и кредиты в этом мире ценились не сильно дороже, чем грязь. Рага пригласила великого шамана стать гостем в ее доме на все время их пребывания на планете, на что получила вежливое согласие. Основной причиной для этого стало даже не то, что Омега не хотела оскорбить сородичей Раву нарушением традиций, а обычный интерес, благодаря которому еще в прошлой жизни занимался скалолазанием, подводным плаванием, принимал участие в экспедициях, совмещая приятное с полезным. Молодую хищницу довольно быстро взяли в оборот, старательно и в каком-то роде даже незаметно оттеснив от ее напарника. Казалось бы, что вот они только сидят на общем обеде, состоящем из жареного на открытом огне мяса, а в следующий миг джедайку уже уводят куда-то молодые суки, стремящиеся расспросить обо всем и сразу. Молодого мужчину человеческой расы тоже забрасывали вопросами, но уже более матерые кобели, коим было не столько интересно узнать о чужих планетах, сколь важно занять дорогого гостя. Их цели настолько очевидны, что это даже в какой-то степени мило, заметил про себя наследник герцога, плавно переводя разговор на то, чтобы уже опытные охотники начали делиться личным опытом выживания в достаточно тяжелых условиях, ведь лишенному шерсти мягкокожему и не снились снежные бури, что не проходит неделями. Простота – залог успеха, отозвался Дэвид на мысли органического напарника, не разделяя его расслабленности в логове волков. Раву чувствовала себя очень странно. Она опасалась, что сородичи ее не примут, но, после слов старейшины Рарги, любую настороженность словно языком слизнула. Кроме того, бросаемые на нее самцами взгляды полнились тем, что обычно доставалось твилечкам, тагрутам и человечкам, из-за чего в животе становилось жарко и возникала неловкость в движениях. Все же, несмотря на воспитание в Ордене, где внешность являлась далеко не первым, на что обращали внимание, в глубине души ей хотелось быть желанной, вызывать восторг и зависть своей красотой. Молодая джедай сама не заметила того, как вместе с группой новых подруг отделилась от основной массы племени и ушла к горячим источникам, где синие волчицы устроили купание, а потом валялись на теплых камнях и просто болтали. Ближе к вечеру молодые кобели принесли добычу, которой оказались крупные белые рогатые кролики, разделываемые прямо на месте зубами и когтями, так как идти за инструментами лень, как и тратить время на готовку. А потом, едва светило зашло за горизонт, они бегали среди снежных холмов, играли в догонялки, боролись в неком подобии царя горы. Молодые кобели то и дело старались ухватить Раву за хвост, за что регулярно получали символические удары лапами по мордам, что их совершенно не расстраивало, а словно бы даже добавляло энтузиазма. Впрочем, ни у кого из племени не было реального шанса победить обученную одаренную, в результате чего именно она оглашала просторы победным воем, когда остальные переводили дух, валяясь внизу. Устроившись на шкурах у стены иглу в позе для медитации, Ксанатос с интересом смотрел, как Рага втыкает в кучку золы и горячих углей полые трубки, отдаленно похожие на земной бамбук. В жилище у шаманки было чисто и пахло весьма приятно, а свободного пространства хватило бы на четверых даже с учетом мешочков и ящиков, расставленных вдали от входа. «Ты ведь понимаешь меня без слов, великий шаман?» — спросила немолодая уже хищница, устроившись на соседней шкуре какого-то крупного зверя, краем глаза следя за тем, как закипает напиток в импровизированной посуде. «Понимаю», — не стал отрицать Омега, направленным импульсом силы передав нужный мыслеобраз. «Завтра мы устроим свадебный турнир. Ты будешь участвовать?» Пояснение о том, что кобели столкнутся в поединках за право стать партнером молодой шаманки, всплыли картинками во внешних мыслях хищницы, не оставляя места для вопросов. «Нет», — спокойно отказался молодой мужчина, хотя за счет своих навыков, без помощи меча или активных техник силы, вполне мог бы выйти победителем. Рога недовольно рыкнула, дернув куда менее пушистым, чем у Раву, хвостом. «Ты, щенок малолетний, понимаешь, что она понесет от другого кобеля». В иных условиях своеобразную фразу можно было бы расценить как оскорбление, но на деле же она являлась констатацией факта и попыткой предостеречь. «Понимаю», — столь же спокойно ответил наследник герцога Телоса 4. «Глупый щенок, это ты сейчас такой смирный, а когда все случится? Я не хочу, чтобы обозленный великий шаман бушевал в моем племени». Поднявшись на 4 конечности, хищница переместилась к костру и ловко вынула из углей обе трубки, одну из которых сунула в руки мастеру-инженеру. «Если она так решит, я это приму», — ответил джедай, осторожно пробуя напиток из местных специй, которые, как подсказывала сила, не были опасны для человека. «Я нюхом чую, что она хочет остаться частью твоей стаи», — досадливо рыкнула шаманка, демонстрируя заметные клыки, выступившие из-под верхней челюсти. «Мне кажется, сейчас она вполне счастлива», старательно изображая из себя неразумного представителя флоры, отозвался Омега на увещевание собеседницы, что со стороны должно было выглядеть весьма забавно. «Она здесь не приживется, слишком другая, ей будет мало нашей жизни, когда там, среди звезд, ее ждало много большее. Охота, забота о щенках, лечение ран, все это отвлечет ее на дни, месяцы, год, самое большое, а потом придет тоска и сожаление, а ее сила станет угрозой племени». Рога начала хлопать хвостом по ровному земляному полу, всем видом демонстрируя то, насколько же ей тяжело сдерживаться от желания схватить щенка за шкирку, а потом хорошенько потрепать. «Не думал, что скажу такое, но, я полностью согласен с этой дикаркой. Если уж тебе так хочется играть в игры, прими участие в турнире и забери Раву с собой по праву сильного», напомнил о себе незримый собеседник, слияние с коим происходило в фоновом режиме уже совершенно незаметно для человека. «Скажи, шаманка, много ли моя подруга поймет, если я уведу ее силой, и смысл был тогда нам лететь сюда из моего дома, чтобы показать ей родину предков, а затем против ее воли утащить обратно?» На этот раз Омега продемонстрировал легкое раздражение, отчего синяя седая волчица заметно напряглась. «Сильная самка должна идти за сильным самцом, чтобы родить сильных щенков и дать племени будущее», — проворчала собеседница недовольно, старательно скрывая второй слой мыслей, в которых мелькали образы, на общегалактический язык переводимые словами «не мои проблемы». «Раз ты хочешь, чтобы мы ушли и не создавали вам сложностей, объясни Раву причины, из-за которых ей здесь будет тяжело, но не выгоняй, а дай самой принять решение», — наконец изрек Ксанатос, за что был удостоен возмущенного взгляда бирюзовых глаз. «Совсем щенки обнаглели, сами запутываются в колючих стеблях, а ты потом развязывай». Рога фыркнула, после чего бросила на угли пустую трубку и широко зевнула, демонстрируя еще крепкие белые клыки. «Ты можешь ничего не делать, шаманка. Я верю в разумность Раву и знаю, что она сама все поймет. Просто нужно немного времени», — констатировал мастер-джедай, повторяя действия собеседницы, чтобы затем заложить руки за голову и потянуться, расправляя плечи. «Хвост с тобой, щенок, готов исполнять традицию». Последняя мысль хищницы сопровождалась легкомысленностью и предвкушением, а в следующий миг наследник герцога Телоса 4 уже смотрел в бирюзовые глаза, находящиеся на расстоянии десятка сантиметров от его лица. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зов крови 5. Утром джедайку разбудили новые подруги, тут же утащившие Раву к горячим озерам, чтобы искупаться и вычесать шерсть. После того, как они обсохли, пришла пора лепить снежную корону, ну или нечто, исполняющее роль головного убора во время турнира. Пока молодые представительницы племени дурачились, готовили украшения, кучу бус притащили старшие из подружек невесты, матерые кобели и суки готовили угощение, расчищали площадку, расстилали звериные шкуры. Шаманка с ученицей готовили напитки из корешков, попутно рассказывая бездельничающему человеку о свойствах редкой на этой планете флоры. Когда солнце поднялось над горизонтом, снежные дюны приняли синеватый оттенок, из-за чего волкам становилось намного легче прятаться, залегая в засаде, ну или же скрываясь от врагов. Оказалось, что где-то на просторах холодного шарика, теряющегося в тишине космоса, живут птицы, нередко охотящиеся в том числе и на разумную добычу. Свои гнезда они создают на вершинах сугробов, откладывают по одному-два яйца, а вырастают до размеров среднего сородича Раву длиной. Посмотреть на состязание собрались все жители селения. Полдюжины щенят разных возрастов, раздельные группы охотников и ремесленников, по сути своей являющихся разнорабочими широкого профиля, ну и взрослых самок. Кандидатов же на лапу и сердце молодой, но уже могущественной шаманки набралось целых 8, тогда как еще одного отсеяли из-за возраста, ну и нечетного числа бойцов. Ксанатос демонстрировал дружелюбие, охотно отвечал на вопросы и спрашивал сам, покладисто не лез туда, куда его не просили и, действуя максимально ненавязчиво, отслеживал состояние подруги. Дэвид, приняв аргументы своего органического напарника, более не докучал советами, а вот Рога то и дело бросала хмурые взгляды и словно бы прислушивалась к чему-то, что было ведомо только ей. Однако же сила не подавала никаких подозрительных сигналов, из-за чего у джедая создавалось впечатление, что немолодая хищница играет на публику. Мастер-инженер, конечно, допускал вероятность того, что есть некие техники, позволяющие ощущать возмущение космической энергии намного тоньше, но сильно сомневался в способностях аборигенов. В конце концов, высокое количество мидихлориан не только давало хороший старт при обучении, но и помогало лучше воспринимать нематериальную часть мира. Теория, что она и вправду прислушивается именно к звукам, тоже не выдерживала критики. Остальные волки продолжали вести себя абсолютно как обычно. В итоге, решив спросить об этой странности перед отбытием, наследник герцога Телоса 4 полностью сконцентрировался на разворачивающемся перед ним представлении. Посмотреть же было на что. Молодые кобели сперва прошлись по кругу перед публикой, откровенно красуясь мышцами, клыками, когтями и шрамами, украшающими шкуры, после чего их разбили на 4 пары и начались драки. Молодой мужчина не ожидал, что увидит применение какого-нибудь тайного боевого искусства. Все же для создания чего-то подобного нужны условия вроде большой численности, ну или хотя бы наличие разумных врагов, против которых его можно применить, но реальность оказалась более суровой. Синие волки бросались друг на друга с азартом, грозным рыком, а порой даже яростью, но их тактика едва ли значительно превосходила бойцовских зверей. Нет, если бы у них были копья, то ситуация бы немного изменилась, но выдавать оружие решившим покрасоваться перед самкой мальчишкам никто не стал. Боевые искусства оттачиваются разумными против разумных, а не охотниками против добычи, констатировал незримый собеседник джедая, когда очередная пара кобелей сцепилась в клубок, стараясь разодрать друг другу бока и подмять соперника под себя. 5 из 8 женихов показали умение наносить удары лапами, а не просто наваливаться всем весом, пытаться схватить и вцепиться клыками, и лишь 3 из них пытались применять захваты конечностей. При этом, несмотря на то, что когти у всех были острыми, ран никто старался не наносить, останавливаясь, едва только появлялась кровь. Разочарован, великий шаман, старательно держа на поверхности своего разума эту мысль, слегка коснулась руки Омега-Рога, привлекая к себе внимание. Тем временем на импровизированной арене последние 2 финалиста валяли друг друга по снегу, рыча и взвизгивая. Наконец, изловчившись, более крупный серо-голубой кобель прижал соперника к примятому снегу и сжал свои челюсти на его шее, тем самым демонстрируя смертельный укус, на что в ответ получил жалобное поскуливание. «Я ожидал большего», — отправил ответную мысль человек, с невозмутимым видом продолжая наблюдать представление. Новоявленный чемпион поднялся сперва на все 4, а затем и только на 2 задние лапы, запрокинул голову и взвыл, бросая вызов другим конкурентам. Прежде, как рассказывала шаманка, вожак мог выйти в круг и повозить сопляка мордой по снегу, после чего забрать невесту себе, но от этой традиции пришлось отказаться из-за угрозы, что все члены племени будут друг другу слишком близкими родственниками. В конце концов, именно попыткой разбавить кровь объяснялась традиция селить гостей в иглу одиноких сук. «Так, может, покажешь, как должен драться настоящий альфа?» — попыталась подначить собеседника Рога. «Не хочу втаптывать самооценку защитников твоего племени в пыль», — меланхолично и до предела самоуверенно ответил немолодой хищнице Омега. «Глупый щенок», — фыркнула шаманка, после чего встала со своего места и вместе с победителем отправилась к Раву, что сидела на почетном месте в окружении подружек невесты, будучи одетой в причудливый шлем-корону из снега на голове. Этот головной убор мешал видеть, что происходит впереди, но джедай не сомневался, что его напарница благодаря силе узнала даже больше, чем все ее сородичи. Волк, имени которого человек даже не запомнил, преувеличенно осторожно снял снежную корону, после чего облизнул морду Раву, что буквально светилось в силе, переливаясь едва ли не всеми цветами радуги, окатывая Ксанатоса то обжигающим жаром, то нестерпимым холодом. Впрочем, она послушно вышла на арену и совершила круг почета рядом с кобелем, чтобы получить приветствие и поздравления от остальных членов стаи, включая семерых проигравших претендентов. А после этого новоявленная парочка сбежала с торжества вглубь снежных дюн, оставляя гостей набивать животы, устраивать шутливые потасовки, играть с щенками. «Вот и все, великий шаман. Надеюсь, ты не будешь жалеть о своем выборе». Вновь вернувшаяся к почетному гостю Рега выглядела хмурой, а общаться предпочла именно при помощи чтения передачи мыслеобразов, пусть ей это и давалось исключительно благодаря поддержке мастера-инженера. «Можешь быть спокойно», — отозвался Омега, прикрыв лицо ладонью от горсти снега, подхваченного порывом ветра. «Грядет буря. Если хочешь, можешь переночевать в моем доме», подняв морду к небу, отчего длинная шерсть у нее на шее и груди затрепетала на ветру, предложила Рега. «Думаю, мне сегодня спать не придется», приподняв уголки рта в намеке на улыбку, наследник герцога Телоса 4 покинул гостевое место и зашагал вглубь поселения, куда уже убежали почти все представители племени. Они бегали по снегу, гоняясь друг за другом словно озорные щенки, взбегали на высокие сугробы, чтобы затем скатиться вниз, сцепившись в рычащий и фыркающий клубок из тел, отряхивали шкуры и снова бежали, чтобы окунуться в горячее озеро и взобраться на теплый камень, дабы получить толчок в бок и упасть обратно в воду. Время летело незаметно, и солнце успело зайти за горизонт, а в небе зажглись далекие звезды, когда двое волков перешли к тому, чего жаждала их плоть с самого начала церемонии. Раву чувствовал азарт, жаркий огонь, растекающийся по жилам, запах сильного, здорового самца, дурманящий голову не хуже крепкого алкоголя. Его язык, облизывающий морду, ладони, скользящие по крепким бокам, клыки, вонзающиеся в загривок, все это было словно во сне, словно с кем-то другим, а не с ней. И этот кто-то отзывался на каждое действие, отвечал на ласки, поощрял на большие. Она хотела быть любимой, она хотела быть желанной, она хотела, чтобы ей восхищались. Она хотела быть частью чего-то большего. Горячая страсть, удушающая похоть, сладкое торжество, острое злорадство. Эти эмоции окружали ее, окатывая волна за волной, отчего шерсть вставала дыбом. Навалившийся сверху кобель стиснул бока передними лапами, а затем сжал зубы на шее, словно хищник, удерживающий добычу. «Я этого хочу, этого я хочу, этого хочу я». Три вопроса, вспыхнувшие в голове, заставили по волоку похоти отступить. Но затем хищница ощутила толчок и взвизгнула, дернувшись, но хватка на шее вынудила остановиться. Словно бы со стороны посмотрев на себя, Раву зажмурилась, ощутив, как к горлу подступает ком. Ее, словно дикое животное, брал сородич, упивающийся собой и своим торжеством. Сила, которую выплескивал вокруг себя этот разумный, несла в себе мысли и эмоции, от которых хотелось рычать, плакать и кричать, как раньше этого не заметила. И в то же время вторая половина волчицы была довольна, утверждая, что все так и должно быть. Сильный самец дарит ей удовольствие, пусть и не так, как виделось в мечтах, а затем подарит и щенков. «Я этого хочу, этого я хочу, этого хочу я». Тело сотрясалось от грубых ударов, из горла вырывался рычащий хрип, мышцы вздрагивали от судорог. Раву чувствовала, как чужие лапы ее ласкают, чужие клыки вгрызаются в шерсть, и она одна, одна такая, чужая стала сама себе. Ксанатос. Вспыхнуло в голове имя человека, с которым было связано множество воспоминаний, чувств, множество надежд. Он даже не попытался ее удержать, не выступил на турнире, не прилетел со мной на эту планету и наблюдал за всем, ожидая чего. Мысли в голове путались, образы мелькали перед внутренним взором, а тело предательски получало удовольствие от грубости, почти насилие со стороны молодого кобеля. Зарычав особенно громко, партнер вжался в нее, начав извергаться, тогда как его ствол раздулся узлом, крепко соединяя их тела. Кобель, разжав клыки и приподнявшись, передними лапами опираясь о ее спину, что-то спросил, но она его не слушала. Омерзение к себе, злость на Ксанатоса, диких сородичей, друзей из ордена, презрение к жизни в качестве породистой суки в племени – все это вспыхнуло яркой звездой, прогоняющей более слабые эмоции. Стоило же обернуться, чтобы взглянуть мужу в морду сияющими расплавленным золотом глазами, как он полыхнул удушливым холодом страха, чем вызвал еще больший гнев. Извернувшись, почувствовав неприятное давление внутри, синяя волчица оттолкнула победителя недавнего турнира, буквально снимаясь с его ствола, слыша болезненный визг. Взрослый щенок, свернувшись калачиком на снегу, прикрывая пострадавшую часть тела, смотрел на нее как на монстра из сказок для малышей, по какой-то неведомой ошибке оказавшегося настоящим. «Мусор!» — рыкнула Раву, вложив в эту мысль слово «все презрение», которое только смогла собрать. «Эн, не убивай!» — проскулил чемпион. «Я не хотел!» «Чего ты не хотел?» «Меня!» — приблизив оскаленную морду к голове кобеля, одаренная фыркнула и отстранилась. «Жить будешь!» Более не обращая внимания на сородича, она прислушалась к собственным ощущениям и поморщилась, осознавая, что по ее бедрам стекает смесь их выделений, засыхая на синей шерсти из-за царящего вокруг мороза. Впрочем, чувства плоти, нанесшие столь подлый удар по сознанию, были наименьшие из забот. В голове воцарился полнейший бардак из-за непонимания, что же делать дальше. Ксанатос, повернувшись в сторону поселения, откуда ощущались спокойные волны далекого тепла, экзотка прикрыла глаза, а затем сорвалась с места на бег, взрывая рыхлый снег лапами. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зов крови 6. Если бы не предупреждение силы, пришедшие примерно за четверть часа, как все началось, то снежная буря налетела бы на Ксанатоса почти внезапно. Казалось, что еще минуту назад царила тихая звездная ночь, а затем где-то вдали возникла стремительно несущаяся стена, будто неудержимое цунами, накрывшее собой пространство вокруг. Однако же стихия не собиралась отступать, вместо этого лишь сильнее завывая потоками ледяного ветра, кружащего в воздухе обманчиво маленькими льдинками. Будучи одетым в джедайскую робу, служащую неплохой защитой от колющего, режущего, мелких калибров плазменного и многих разновидностей иного оружия, Омега спокойно шагал сквозь снег и ветер с закрытыми глазами, полностью отдавшись ощущениям единой силы. Техника кинетического барьера, поддерживаемая благодаря слиянию разума с искусственным интеллектом, вовсе не вызывала трудностей поддержания, а облегчение собственного веса путем распределения давления на большую площадь давало идти по сугробам, не проваливаясь, а также не оставляя следов. Впрочем, их бы все равно засыпало за секунды. Молодой мужчина старательно излучал в пространство теплоту и сияние, напоминая собой живой маяк, свечение которого могли увидеть только одаренные. Благодаря этому темно-буро-фиолетовая звезда, заставляющая силу вокруг себя кипеть и завихряться, имела строгий ориентир, приближаясь к мастеру-инженеру стремительными рывками, чтобы в один момент вынырнуть из метели, дабы промахнуться мимо качнувшегося в бок тела. Раву упала в сугроб, разметав его в стороны круговым выбросом кинетической энергии, развернулась и, оскалив белоснежные клыки, сверкая янтарным блеском глаз, совершила новый бросок. Однако же, вопреки тому, что можно было ожидать, зная навыки наследника герцога тела С4, на этот раз он не уклонился и не ударил в ответ, позволив сбить себя с ног и вжать в снег, надавливая когтистыми лапами руками на плечи. Рыча, прижав уши к голове, хищница опустила голову так, чтобы собственным носом коснуться кончика носа человека. Ее эмоции выплескивались вовне, горячее дыхание обжигало украшенное короткой щетиной лицо, но все это не произвело почти никакого эффекта на джедая. «Зачем?» — буквально ворвался в голову Ксанатоса вопрос, в котором сплелось слишком много чувств, чтобы их можно было разделить на составляющие. «Чтобы ты увидела разницу между нами и ними сама, а не с чужих слов», — ответил Омега, даже не пытаясь освободиться и подняться с не слишком удобной лежанки. «Почему?» — новый мыслеобраз, выброшенный в пространство вокруг, если бы его можно было сравнить с чем-то материальным, напоминал бы лимонную кислоту. «Потому, что ты по-настоящему важна мне», ничуть не кривя душой, молодой мужчина полностью открыл свой разум перед синей волчицей, бомбардируя ее восприятие обрывками мыслей, образами, ощущениями. Раву вздрогнула и отстранилась, долгую секунду смотрела на прижатого к снегу человека янтарными глазами, а потом созданную ею плотину прорвала, чтобы по духовной связи устремились уже ее переживания. Хищница была джедайкой весьма условно, все же постоянное балансирование на грани падения во тьму, а то и случающиеся время от времени шаги за незримую черту не способствовали мягкости характера, терпимости, умению прощать. Впрочем, в самоконтроле ей было не отказать, так как в отличие от большинства одаренных ордена экзотка регулярно боролась с соблазнами. «Мне хочется вцепиться тебе в горло и не отпускать», доверительно поделилась с напарником синяя волчица. «Я тоже тебя люблю. И если ты хочешь, чтобы тебя обняли, просто попроси», — отозвался Ксанатос, так и не совершая попыток освободиться от давления когтистых ладошек, давящих на плечи с совсем не девичьей силой. «Никогда, понял, никогда больше не смей поступать так», — потребовала Раву, вновь приблизив свою морду к лицу молодого Омега. «Неужели он был настолько плох?» — с некоторым сочувствием и сожалением спросил мастер-джедай, за что был награжден глухим рычанием и колющей болью от когтей, вопреки стараниям Роба и надетого под нее комбинезона, все же пронзивших ткань. «Грязное, самодовольное, похотливое животное. Я тебе никогда не забуду, что мой первый раз был испорчен», — заявила синяя волчица. «Лукавишь, подруга», — уличил напарницу во лжи светлый одаренный. «Хат с тобой, лысый примат. Да, физически мне было приятно, но теперь я чувствую себя грязной и использованной. Со всеми неодаренными так?» Последний вопрос был задан уже почти спокойно, с нотками опаски и сожаления. «В большинстве случаев, если бы вы провели вместе достаточно времени, ты бы его изменила, неосознанно, разумеется. Сейчас же тебе довелось ощутить на себе всю гамму эмоций, мыслей и подсознательных желаний среднестатистического сородича. По этой причине одаренные редко связывают себя с неодаренными. Мы с ними живем в одном мире, но воспринимаем его по-разному. Для меня естественно ощущать эмоции, как для твоего вида, чувствовать запахи. Любые двое обученных одаренных, к каким бы народам ни относились, будут понимать друг друга лучше, чем даже неодаренные родственники. К примеру, отец, умеющий демонстрировать внешнюю невозмутимость лицом, голосом, моторикой, но не контролирующий своих внутренних позывов, подняв правую руку к мордочке собеседницы, мастер-инженер провел кончиками пальцев по нижней челюсти, за что был шутливо укушен, что не вызвало в нем даже тени опаски. «Крион?» — спросила, констатировала синяя волчица, отпуская свою добычу, а затем и вовсе улеглась сверху напарника, устраивая голову на его плече. Снежная буря завывала вокруг них, но ни одна снежинка не могла приблизиться, чтобы упасть на шерстку и экзотки, уже не выбрасывающие в пространство протуберанцы дикой, темной силы. Сейчас она напоминала синюю звезду, теплую и спокойную, но в любой момент готовую вспыхнуть, дабы сжечь вызвавшее ее неудовольствие явление. «Крион, ярче всего это воспринимается именно с родственниками, так как они для нас ближе остальных психологически. Когда же падаванов из главного храма выпускают во внешний мир, они уже привычны защищать свой разум, да и воспринимают неодаренных как нечто постороннее, словно зрячие среди слепых в мире, созданном вторыми. Ты это видела, чувствовала, но из-за того, что была забрана из дома в слишком юном возрасте, воспринимала как особенность других видов», — констатировал наследник герцога Телоса 4. «Это больно», — негромко рыкнула Раву, почувствовав, как в шерсть на загривке зарываются пальцы человека. «Я посчитал, что так нужно», — констатировал молодой мужчина, одновременно выражая и сожаление о том, что подруге пришлось пережить, и уверенность в готовности повторить то же самое в случае необходимости. «Тебе придется доказать, что ты имеешь право решать», — фыркнула хищница, дернув ухом так, чтобы задеть лицо человека. «Хочешь, чтобы я размазал твоего жениха?» — обдал веселыми искорками подругу Ксанатос. «Этого слабака, заскулившего как щенок, стоило ему сделать больно? Нет уж, тебе придется заставить меня подчиняться», — гордо и с предвкушением констатировала Раву. «Чего не сделаешь ради близких», — отозвался Омега, с иронией представляя себе реакцию людей Земли конца 20 века, если бы они услышали их разговор. «Ксанатос, а если я беременна?» — перешла к новой теме синяя волчица, слегка полыхнувшая горьким холодком. «Тогда я тебя удочерю, и будут у меня внуки, а у Криона – правнуки. Без права наследования, разумеется», — отозвался джедай, за что получил еще один фырк в ухо. «Хочешь шокировать высшее общество?» Идея экзотки понравилась, отчего ее сила даже немного посветлела и стала более мягкой. «У высокородных свои причуды», — философски отозвался наследник герцога, абсолютно уверенный в том, что подобная выходка не войдет даже в первую десятку курьезных событий не то, что Галактической Республики, а даже ближайших секторов космоса. Синяя волчица поднялась на все четыре лапы и отступила, позволяя человеку встать. После этого она заняла позицию для атаки, оскалила клыки, а затем прыгнула, дабы быть перехваченной в воздухе и вбитой спиной в снег, после чего ее шея оказалась в хватке пальцев мастера-инженера, способного при помощи усиления живой силой рвать металлические трубы. Лежа вверх животом, поджав лапы, глядя снизу вверх золотистыми глазами, экзотка совсем не напоминала ту живую машину смерти, которой по сути своей являлась. В отличие от случая, произошедшего в пещерах Кайбер-кристаллов, когда она признала старшинство молодого человека ради спасения жизни, из страха перед продемонстрированной силой, сейчас ею руководили не инстинкты, а разум и осознанные эмоции. Ритуальный же поединок из-за этого превратился не в битву на пределе возможностей, а демонстрацию готовности подчиняться и доверия к своему вожаку. «Альфа, я хочу домой», призналась синяя волчица, запрокидывая голову назад, чтобы позволить пальцам мастера-джедая почесывать шею и подбородок, зарываясь в теплый пушистый мех, благодаря силе все еще сохраняющей ухоженный лоск домашней питомицы. «Тогда, сестренка, идем на корабль, или ты предпочтешь, чтобы я звал тебя дочкой?» Выпрямившись во весь рост, Ксанатос с удовольствием расправил плечи и вдохнул холодный воздух, чувствуя удовлетворение от завершения этого неоднозначного, но все же интересного приключения. «Как скажешь, папочка», встав на задние лапы, ткнувшись носом в щеку молодого Омега, синяя волчица лизнула его языком, после чего оттолкнулась и, взрыхлив снег резким стартом, побежала в сторону синей чайки. Всего через час, приведя себя в приличествующий цивилизованным одаренным вид, члены ордена джедаев покидали полудикую снежную планету на корабле, управляемом недовольной гаджет Хакринч. Благодаря защитным полям и высококачественным датчикам она вывела аппарат на орбиту, несмотря на продолжающуюся снежную бурю, но необходимость куда-то срываться прямо среди ночи все равно ее не радовала. Внизу же, в поселении волкоподобных аборигенов, в своем иглу довольно зевнула немолодая шаманка племени, отделавшегося от опасных гостей с неплохим прибытком. Пусть она упустила возможность заполучить великую шаманку для своих сородичей, но потенциальные проблемы от этого решения перевешивали возможную пользу ее присутствия на поверхности снежного мира. Ведь большая сила всегда влекла за собой перемены и испытания, к которым ее сородичи были не готовы. Пример же молодого и самоуверенного щенка покажет племени, что, ко мнению духовной наставницы, нужно прислушиваться. На обратном пути к телу Су-4 Раву вновь переселилась в каюту Ксанатоса, наглейшим образом пытаясь вытеснить его из собственной кровати. Впрочем, к присутствию в своей жизни синей волчицы Омега привык, с искренним удовольствием чувствуя ее привязанность и заботу. Только вот если на первый взгляд их отношения вернулись к тому варианту, который был во время учебы у Дуку, стоило присмотреться внимательнее и отличия становились очевидны, хищница окончательно закрепилась в роли младшей родственницы и больше не испытывала ревности или неопределенности. Когда же до конечной точки пути осталось 2 гиперперехода, корабельный компьютер поймал сигнал бедствия, исходящий с борта километрового звездолета, внешним видом напоминающего рукоять светового меча. Пилот тут же связалась со своими пассажирами, которые провели быструю медитацию и убедились, что на борту есть живые существа, а заодно ощутили и угрозу как для своих жизней, так и для служб спасения республики. Во втором случае сила вовсе предупреждала о чем-то катастрофичном, вроде смертельной эпидемии планетарного уровня. Похоже, что отпуск закончился. Глядя на громаду неизвестного корабля через обзорный монитор кабины пилота, констатировал мастер-инженер: «Гаджет, отправь вызов силам юстиции в главный храм ордена. Чувствую, нам предстоит здесь задержаться». Пока мышка бегала пальцами по кнопкам выдвинутой клавиатуры, не имеющая внешних повреждений, громада неспешно развернулась к синей чайке бортом, где яркими золотистыми буквами на сером фоне было написано единственное слово Нострома. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Королевская охота. Синяя чайка зависла у правого борта Нострома, выпустила дюжину дроидных шаров, чтобы при помощи их камер держать более крупный корабль под наблюдением с разных ракурсов, после чего гаджет оставалось только ждать и следить за мониторами, тогда как джедаи готовились к разведывательной вылазке. Разумеется, Ксанатос чувствовал угрозу от звездолета, однако же она была отнюдь неравномерной и концентрировалась ближе к нижним палубам и ангарам, где ощущалось присутствие огоньков жизни. Вероятно, если бы на его месте находился рыцарь из боевого крыла ордена, то он поспешил бы спасти разумных, не из-за глупости, самонадеянности или фанатичности, а по причине специфической подготовки, но Омега являлся не столько воином, сколько ученым, дипломатом и управленцем с боевыми навыками, из-за чего смотрел на картину под иным углом. Из-за того, что удаленно к электронным системам Нострома подключиться так и не удалось, в чем винить следовало качественную систему безопасности и односторонний канал вещания, молодой мужчина и синяя волчица не имели ни малейшего понятия о том, что их ждет внутри. По этой причине мастер-инженер решил применить нестандартный подход и, вооружившись дроидом-паучком, будучи облаченным в легкий скафандр со шлемом-ведром, десантировался на обшивку звездолета в районе капитанского мостика. При помощи магнитных захватов на обуви он дошел до обзорного окна, состоящего из прозрачного металла, порадовался любви многих конструкторов размещать центр управления в носовой части, а то и вовсе в специальной надстройке, и активировал световой меч. Прорезав отверстие, в которое поместился дроид-паук, наследник герцога Телоса 4 принялся ждать, пока его маленький помощник доберется до ближайшего терминала. Тем временем капитанский мостик оказался отрезан от остального корабля опустившейся переборкой, а с внутренней стороны окна начали закрываться непрозрачные стальные жалюзи. «Сигнал проходит», — успокоил своего органического напарника Дэвид. «Это плюс», — отозвался органический напарник. «У терминала пятигранные порты подключения», — заявил искусственный интеллект после короткой паузы. «Это минус», — мысленно хмыкнул мастер-инженер, ничуть не чувствуя себя расстроенным. «Подключение через контакты прошло успешно. Приступаем к взлому кодов доступа». Незримый собеседник отобразил на сетчатку человека изображение панели ввода комбинаций символов и цифр. Выключив меч и выпрямившись в полный рост, Ксанатос прикрыл глаза и стал погружаться в более глубокую медитацию, применяя аналог техники боевого предвидения. Главным отличием от классического приема было то, что в качестве противника выступал не враг с мечом или бластером, а компьютерная программа, которая наносила смертельный удар за ошибку в каждом знаке пароля. Таким образом, от одаренного требовалось просто найти один единственный вариант, в котором побеждал именно он. «Готово. Система открыта», — после нескольких минут ожидания объявил Дэвид, тут же приступивший к передаче сигнала на синюю чайку. «Альфа, тебе нужно это увидеть», — пришло сообщение по связи с Раву, эмоции которой выдавали сильную взволнованность. Обратный путь на синюю чайку не отнял много времени и не запомнился чем-то особенным, не считать же за таковой полет в невесомости к распахнутому ангару. Стоило же миновать незримую границу силового поля, удерживающего воздух внутри звездолета, как на тело человека стала действовать искусственная гравитация, заставившая грациозно рухнуть на пол и приземлиться на все четыре конечности, на несколько долгих секунд почувствовав себя рыбой, выброшенный на берег. Взбодрив себя волной живой силы, напитавшей тело от корней волосы до кончиков пальцев нижних ног, Ксанатос снял шлем и отправился в кабину пилота яхты, где его ожидали гаджеты Раву, уже некоторое время изучающие виды с камер внутреннего наблюдения Нострома. «Ксанатос, я уже начала волноваться», — поприветствовала нанимателя мышка, сидящая в кресле пилота, спустив ноги на пол, мордочкой выражая сильное беспокойство. Нижняя губа выглядела покусанной, но хотя бы не до крови. «Приятно, когда за тебя волнуются красивые девушки», — сверкнул улыбкой младший Омега, тут же возвращая себе серьезный тон. «Но мне почти ничего не угрожало. Лезть внутрь в одиночку я не собирался. С вами, джедаями, ни в чем нельзя быть уверенной», — поднявшись на ноги, что не изменило необходимости смотреть на собеседника снизу вверх, Хакринч уперла руки в бедра и заявила. «Собранная Шива статистика показывает, что если вам о чем-то говорит сила, вы можете проигнорировать заранее составленный план и обычный здравый смысл. Она тебя уела, Альфа», — весело заявила синяя волчица, облаченная в светло-серый плотный скафандр с рукавом для хвоста, сопроводив свои мысли ощущением волны шипучих пузыриков и теплого ветра. «С чего вдруг такие эмоции?» — вскинул брови наследник герцога. «Раньше за тобой такого не замечалось». Невысокая экзотка открыла было рот, но сама себя одернула и, прикусив нижнюю губу, отвернулась, полыхнув при этом искорками смущения и раздражения. Взмахом руки она указала на обзорный монитор, разделенный на несколько прямоугольных окон, где демонстрировались записи с камер научного судна, и заявила. «Просто посмотри и сам все поймешь». Мастер-инженер перевел свое внимание на монитор, и на следующие несколько минут капитанский мостик синей чайки погрузился в напряженное молчание. Впрочем, это не означало, что одаренные не продолжили обмениваться своими впечатлениями от открывшихся им картин. На Нострома было размещено множество лабораторий, соединенных между собой широкими и высокими коридорами. На нижней палубе, рядом с главным грузовым ангаром, расположилась гидропонная ферма, способная долгий срок кормить весь экипаж. Внутреннюю безопасность обеспечивали многочисленные потолочные турели, прежде скрываемые за декоративными панелями, а также стилизованные под секретарей боевые дроиды. В настоящее же время помещения выглядели так, будто внутри произошло сражение. Следы попадания бластерного и кинетического оружия покрывали стены, полы и потолки, тут и там лежали обломки механических солдат, разводы засохшей крови намекали, что кто-то куда-то утаскивал тела погибших. При всем этом треть корабля вовсе не просматривалась из-за того, что имела собственную закрытую сеть. «Дэвид, покажи записи произошедшего», — попросил глава анклава ордена на Телосе 4. «Все записи регулярно удаляются. Архив, судя по плану судна, находится в закрытой части. Так что, все, что мы можем, это делать выводы из наблюдений в реальном времени», — отозвался искусственный собеседник, испытавший нечто вроде досады из-за своей бесполезности. «Раву, твое мнение?» — обратился по связи силы к напарнице молодой мужчина. «Кто-то серьезно облажался», — констатировала хищница, подкрепившая мыслеобраз эмоциями раздражения и удовлетворения. «Это я и сам понял. Может, ты заметила что-то еще?» — терпеливо переспросил Ксанатос. «Стая существ, предположительно, четвероногих, вырвалась из клеток и устроила охоту на научный персонал и живую охрану. Судя по следам когтей, существа способны лазать по стенам, а перемещаются через шахты коммуникаций, как ты, когда на лайнер напали пираты», — отозвалась синяя волчица. «Значит, существ много и они обладают зачатками интеллекта, которого недостаточно для управления сложной техникой», — констатировал Омега, подводя итоги увиденному. «Ну или они, насекомые, которые просто привыкли жить в тесных туннелях», — парировала Раву. «Считаешь, что именно их мы чувствуем через силу?» — уточнил мастер-инженер, которому интуиция подсказывала, что все не так просто, как кажется. «И что мы будем делать?» — не выдержала молчания мышка, беспокойно начав дергать хвостом из стороны в сторону. «Вы ведь не собираетесь лезть туда?» «Именно это мы и собираемся сделать», — констатировала синяя волчица. Пусть вторая экзотка и не могла услышать ее ответа, но имела возможность оценить предвкушающий оскал на морде хищницы. «Ксанатос, этим ведь должны заниматься профессионалы», — попыталась воззвать к голосу разума младшего омега-пилот-механик. «Ну, джедаи, это и есть специалисты широкого профиля, которым положено ввязываться во всякие подозрительные истории ради защиты невинных». Изобразив смущение, мастер-инженер почесал подбородок правой рукой, но затем все же добавил: «Мы не полезем туда без подкрепления с Телоса, хотя это и может означать, что пока еще живые члены экипажа погибнут. Тебе обязательно было добавлять последнее?» — недовольно спросила хищница, заметив, как вторая экзотка сперва приободрилась, а затем поникла, начав испытывать чувство вины. Гаджет чувствовала себя неприятно. Нет, она, разумеется, понимала, что ни в чем не виновата, но глупый внутренний голос нашептывал, что разумные на борту Настрома могут погибнуть из-за того, что джедаи были убеждены ею в необходимости подождать подкрепления. Это ведь логично. Неужели было бы лучше, если бы они полезли туда и погибли, ничего не добившись? Мысли были здравые, но червячок сомнения все равно подтачивал уверенность, заставляя чувствовать себя почти бесполезной. К некоторому облегчению Хакринч, Ксанатос и Раву на этот раз не стали покидать капитанский мостик и устроили медитацию прямо за ее креслом. Не то, чтобы она была трусихой, ну или являлась излишне впечатлительной особой, но вид пустых коридоров с явными следами сражения наводил на не самые приятные мысли, поднимая из памяти невеселые воспоминания. К счастью, ей хотя бы не было нужно постоянно следить за камерами. Стараясь отвлечься на какую-нибудь работу, пилот-механик проверяла состояние синей чайки, осматривала через разбросанных дроидов шаров внешнюю обшивку Настрома, жевала питательные батончики и завидовала своим спутникам. В эти часы ей тоже хотелось бы вот так погрузиться в силу, чтобы избавить голову от посторонних мыслей и сомнений, не говоря о том, что любопытство не давало забыть об идее узнать, каково это, быть одаренной силой. И вот, наконец, ожидание окончилось. Из гиперпространства вышли три корабля, один из которых выглядел как наконечник копья 200 метров длиной, второй – как летающий кирпич, ну а третий имел форму диска. Тут же синяя чайка получила вызов с флагмана маленькой флотилии, но прежде чем гаджет успела что-то сказать, наниматели и его напарница уже поднялись с пола и встали рядом с ее креслом. «На связи капитан Крокер», — сообщила маленькая голограмма, появившаяся над проектором, тут же отдавая воинское приветствие. «Господин Омега, с нами 10 дюжин боевых дроидов, отряд специального назначения, а также рыцари Малый Ирен. На борту авианосца «Смелый» находится 2 эскадрильи истребителей «Кинжал», а также 2 десятка торпедных бочек. Поступаем под ваше командование, сэр. Рад вас видеть, капитан Крокер», — отозвался наследник герцога Телоса 4. «Обеспечьте безопасность периметра и подготовьте зал для совещаний. Я хочу переговорить со всеми участниками операции сразу после стыковки «Синей Чайки» и «Флагмана». «Так точно, сэр», — был дан короткий ответ. «Ожидаем вас на борту». Связь прервалась, а на терминал пришло сообщение с данными о том, куда именно следует пристыковываться. Тут же на плечо Хокринч легла ладонь молодого мужчины, что заставило поднять голову и взглянуть в уверенное, улыбающееся лицо человека, заявившего твердым тоном: «Самое неприятное позади. Пора приниматься за работу. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Королевская охота 2». Так как створки главного ангара Настрома оказались заблокированы, Ксанатосу и его команде пришлось воспользоваться вспомогательными шлюзами, к которым пристыковались транспортные челноки модели «Летающий брусок». К счастью, автоматика, после того как датчики зафиксировали наличие атмосферы с внешней стороны герметичных двойных створок, все же отперла замки и позволила десанту взойти на борт научного судна. Сперва в коридор с серо-стальными стенами, через каждые несколько метров красующимися логотипом с названием корабля, официально отсутствующего в реестрах республики, ворвались боевые дроиды, выкрашенные темно-серой матовой краской. Эти машины, похожие на людей с угловатыми худощавыми телами, поблескивающими алыми огоньками визоров, гладкими масками на месте лиц, вооруженные бластерными карабинами с подствольными гранатометами, а также оснащенные генераторами индивидуального щита в форме закрепленных на спинах рюкзаков, оцепили периметр и замерли, сканируя пространство. Благодаря тому, что Дэвид получил доступ к их системам, Ксанатос мог не опасаться пропустить что-нибудь из-за невнимательности, что в условиях применения боевой медитации и без того было маловероятно. Следом за механическими солдатами на борт крупного звездолета взошли полдюжины бойцов отряда специального назначения. Крупные мужчины человеческой расы, прошедшие через операции по приживлению разнообразного оборудования от протезов ног до замены затылочной кости с вживлением микросхем на основе алмаза, были облачены в толстые эластичные скафандры с навешанными на них защитными пластинами. Они были быстрее, сильнее, выносливее сородичей, но за это приходилось платить регулярным техобслуживанием, повышенным аппетитом, соблюдением виртуальной безопасности.